Как она существовала во время своих блужданий по лесу, осталось неизвестным. Предполагают, что она питалась кореньями и дикими ягодами, которыми изобилуют наши леса в летнюю пору. Но простой народ был убежден, что либо она питалась молоком диких ланей, либо она обязана своим спасением волшебству, и что кормили ее, вероятно, лесные феи. Ее появление на пастбище объяснить было нетрудно. Из чащи леса она увидела, как доят коров, и так как наблюдение за молочным хозяйством всегда было ее любимым занятием, то привычка взяла свое, несмотря на душевный недуг. В положенное время несчастная женщина произвела на свет мальчика, который, по-видимому, не только не страдал от невзгод, перенесенных матерью, но был по всем признакам необыкновенно здоровым и крепким ребенком. Бедная мать после родов пришла в себя, к ней вернулся рассудок. Но былая веселость и ясность духа были утрачены навсегда. Алан был ее единственной отрадой. Она окружала его непрестанной заботой. Нет сомнения в том, что многие суеверия и предрассудки, к которым тяготеет его угрюмая и страстная натура, были внушены ему в раннем детстве матерью. Она скончалась, когда ему шел 10-й год. Последние ее слова были сказаны ему с глазу на глаз, но бесспорно она завещала ему отомстить сынам тумана за смерть дяди, и он свято хранит этот завет. С того часа поведение Алана круто изменилось. Прежде он не разлучался с матерью, слушал ее полубезумные речи, рассказывал ей свои сны, питая свое воображение, вероятно, от природы расстроенное, столь обычными среди шотландских горцев дикими и жуткими суевериями, которым его мать особенно предавалась после злодейского убийства брата. Вследствие такого воспитания мальчик рос диким, нелюдимым. Часто уходил один в лесную чащу и больше всего на свете боялся общества сверстников. Помню, как однажды, хотя я несколькими годами моложе Алана, отец привез меня сюда погостить. Никогда не забуду того удивления, которое вызвал во мне этот маленький отшельник, отклонявший малейшую мою попытку втянуть его в игры, свойственные нашему возрасту. Помню, как его отец жаловался моему на угрюмый нрав Алана, однако он говорил, что не считает себя вправе отнять у жены мальчика, лишить ее единственного утешения в жизни. К тому же забота о ребенке развлекала ее и, по-видимому, предотвращала возврат страшного недуга, поразившего несчастную женщину.